Глава 8, в которой путешествие продолжается. На то, чтобы подмять под себя городской совет и восстановить утраченные связи, у полковника ушло всего 5 дней. Каждый вечер он приезжал в порт и обстоятельно докладывал Ивану о своих телодвижениях. Отчитывался, так сказать. Маляренко внутри этому сильно удивлялся. Но внешне был невозмутим и доклады принимал с каменным лицом. Сами по себе доклады были, конечно, интересны, но мало о чем Ивану говорили. Никого, о ком ему рассказывал полковник, Иван не знал. Зато сами визиты Алексеева были очень показательны. В первый вечер после прибытия и разборок он приплелся пешком и один и попросился переночевать, ибо было у него такое чувство, что эту ночь он не переживет. На следующий вечер полковник прибыл в порт на лошадке и с оптимизмом на лице. Мужики поглядели на это дело и начали делать ставки. Победил Франц, который поставил на то, что завтра с Алексеевым будет свита. 4 человека. Так и произошло. Вечером 5-го дня с Нагорья к берегу спускалась целая кавалькада. 3 десятка всадников в броне и с оружием. Увидав тяжелую кавалерию, турки из сарая удрали на мечту, а занервничавший Иван объявил боевую тревогу. Что характерно, все бывшие рабы, спрятав своих женщин в трюм, встали в строй рядом с экипажем корабля. Конница затормозила у сарая, и на пирс Алексеев выехал в одиночку. «Ну что, Маляренко, дело сделано!» Улыбка на квадратном лице офицера вышла жесткая и многообещающая. «Добро пожаловать в Новоград!» Лошадка Ивану досталась самая смирная, которую только можно вообразить. На своего неуклюжего наездника она не обращала никакого внимания, послушно идя в поводу у проводника. Бок о бок с Ваней ехал новый, старый голова. «Бардак здесь полнейший. Было почти 800 человек, а теперь и 200 не наберется. Да рабов эти уроды почти 150 человек из наших на цепи держали. Даже баб!» Полковник говорил очень тихо, так, чтобы его не слышали бойцы. «Суки! Просрали все!» «А где остальные?» Иван на самом деле заинтересовался. «Расползлись кто куда. Хутора ставят, поселки. Не хотят люди больше в пещерах жить. И строем ходить не хотят». Алексей вздохнул. «Это правильно». Впереди показались ворота в город. Кавалькада неспешно пылила по дороге среди полей, на которых копалось 100 человек. Маляренко хватило одного взгляда, чтобы оценить масштаб произошедшей катастрофы. 3/4 полей были заброшены, а число работников сократилось в разы. Дядя Вань, подождите!» Крик закончился свистом бича и коротким воплем. «Тррррр!» Маляренко остановил процессию и закрутил головой в поисках кричавшего. Алексеев ухмыльнулся. «Ты еще и дядя выходит!» «Кто это?» В 50 метров от них на земле, зажимая рассеченную плетью голову, сидел смутно знакомый оборванец. «Выблядок Кольцовский, как его... Егор?» Борец-вольник сильно изменился. «Да, Егор, сучок! Их всего 5 человек осталось, все на цепи сидят, собаки бешеные!» Маляренко без интереса покивал головой и ударил пятками бока лошади. «Но! Пошла! А чего с ним произошло? Когда Кольцова убили, все окончательно в разнос пошло. Да и достали они всех, скоты!» Полковник зло сплюнул. «Грех это, не по-человечески, не по-русски это, мы своих не выдаем!» В глазах попа горел огонь. Настоящий, без дураков. Маляренко поежился. Он никак не ожидал, что после всего произошедшего здесь, в Новограде, еще кто-то носит рясу. Этот поп носил. По праву. «Господь наш Вседержитель!» Священник заходился в гневе и быстро-быстро, неразборчиво, брызгая во все стороны слюной, велел прощать врагов своих. «Грех это, стойте, окаянные!» Солдаты Алексеева, тащившие на мечту связанного Василия Алибабаевича, затормозили, растерянно поглядывая на командира. Алексеев заскрипел зубами. Этот поп здесь был в авторитете, ибо был крепок в вере, добр сердцем и широк душой. Люди к нему по-настоящему тянулись, но власть – его власть. Никто, даже священники, не имеют права оспаривать приказы. Повторение кольцовского бардака Алексеев допустить не мог. «Чего встали? Вперед! Грузите его!» Полковник бросил на отца Филиппа долгий, многообещающий взгляд и, вздохнув, повернулся к Ивану. «Ну что, Андреич, давай прощаться!» Иван посмотрел на бывшего танкиста, молча кивнул и, проигнорировав протянутую руку, развернулся к трапу. Турков от греха подальше сунули в крошечный кормовой трюм. Размерами он больше походил на большой ящик, но уж как-нибудь. Впрочем, сами пассажиры против этих апартаментов не возражали, наоборот, были очень довольны открывшимися перед ними возможностями. Разговор с Таипом получился быстрый и продуктивный. Ваня в двух словах описал туркам их незавидные перспективы после ухода мечты и поинтересовался их планами на будущее. Таип пожал перевязанным плечом и сообщил, что хотел бы просто жить со своей женой, долго и счастливо. Иван его понял и предложил ему следующее. «У меня есть для вас жилье, работа и будущее. Если интересно, можем поговорить». Они договорились, и сейчас мечта, подняв все паруса, легко бежала на северо-восток к безлюдному и скупому на жизнь берегу, где будущих поселенцев ждал покинутый поселок возле польского Краболова. Севастополь по радио подтвердил получение информации о том, что первая часть похода прошла успешно и что мечта за неграми в Керчь не пойдет, а прямиком двинет к старой стоянке на севере, и что рабочих для заготовки камня должен забрать Степанов на беде. Олег прохрипел в трубку нечто согласное и дал отбой. 300 с гаком километров, что разделяли Новоградский порт и поселок на северном берегу, мечта прошла всего за одни сутки. Иван даже не успел толком отоспаться и прийти в себя после всей этой нервотрепки. Но не оценить построенное Гердом чудо он не мог. Эта лодка превосходила беду во всем – в скорости, в качестве, в комфорте и в безопасности. В полдень на горизонте показалась тонкая линия берега, не светлая, как у крымского побережья, а буро-серая, унылая и тоскливая. Да, места тут невеселые. Видишь, Таип, вам туда. Турок смотрел на приближавшийся берег во все глаза. Для него эта пустыня означала новую жизнь, тяжелую, но счастливую и безопасную. Русский Иван дал ему кусок кожи с письмом и выжженной печатью. Там дальше, на севере, еще люди живут. Мало ли, вдруг придут. Покажешь им это. Вас не тронут, понятно? Денис, отодвинув мужа, разрыдалась и попыталась поцеловать Ване руку. Но-но-но! Попрошу без нежностей. Игорь, привычно стоявший у штурвала, поинтересовался. К самолетам? Нет. Давай к поселку. Высадимся, передохнем чуток. Поможем туркам устроиться, а уж потом пойдем самолета разбирать. Окей, шеф. Ермолаев переложил руль немного левее. Поселок оказался занят. Максат Уакпаев был обычным парнем, четвертым по старшинству сыном в большой семье железнодорожного рабочего из центра Булаева, что почти на самой границе с Омской областью. Был он невысок, округл и чрезвычайно подвижен, а еще имел острый язык, слишком узкие, даже для казаха, монгольские глаза и страстное желание выбиться в люди. Два старших брата уже пошли по стопам отца и, окончив железнодорожный техникум, начали работать на все той же железной дороге. Такое будущее его не устраивало категорически. Окончив обычную школу без особых отличий, Максат ушел в армию, попав служить водителем в Аягуз. В армии ему понравилось, и он совсем уж было собрался остаться на контракте, но тут ему не свезло. Конкурс на службу в вооруженных силах был бешеный. Желающих много, а мест мало. А ведь еще каждый год и призывников куда-то девать надо было. Но долго Макс не горевал, а подался следом за сослуживцем, отец которого служил в полиции и который, благодаря папиным связям, собирался поступать в Карагандинский институт МВД. Конкурс там был даже больше, чем в армии, но Максат решил рискнуть. Чего уж там происходило внутри приемной комиссии, какие шестеренки крутились и какие интересы хлестались, он и понятия не имел. Но факт есть факт. Макс поступил, а его блатной приятель нет. Видимо, у МВД вновь случилось обострение на почве борьбы с коррупцией и кумовством в собственных рядах. Учился Максат средне, звезд с неба не хватал, но и среди отстающих не числился. Как и все, ходил в увольнительные, ошивался на дискотеках, знакомился с девчонками и порой даже успешно. А потом он встретил ее. Их, почти уже выпускников, в преддверии Акжола погнали на усиление, заткнув курсантами самые дальние и глухие улицы Шахтинска, Абая и Сарани. Каждый год выпускные балы в школах этого неблагополучного индустриального района оборачивались драками, поножовщиной и прочей хренью. Это была любовь с первого взгляда. Сначала Макс ее услышал. Звонкий, чистый смех перекрывал пьяные голоса бывших школьников и визгливые смешки девиц. Замерзший за ночь курсант решил, что так может смеяться только ангел. Макс бросил товарищей по патрулю и побежал догонять выпускников. Молодой лейтенант полиции был представлен родителям Айтолкын уже через 2 недели в качестве официального жениха. Потом будущие молодожены съездили в Булаево, а потом Айтошка уехала поступать в Алматы, а лейтенант Уакпаев был зачислен в ряды славной дорожной полиции в захолустном райцентре на Кустанайщине. Их пути разошлись. Встретились они только через 5 лет, когда капитан Уакпаев прибыл в служебную командировку в бывшую столицу. Айтошка изменилась до неузнаваемости, она успела сделать головокружительную карьеру и уже работала каким-то там начальником в местном отделении Сбербанка России. Красавица и умница, она всегда была окружена толпой поклонников, кавалеров и щебечущих подружек. Ее внимание добивались, ей дарили подарки, ее приглашали в самые экзотичные путешествия. А потом в жизни Айтолкын снова появился он. Уже не мальчишка, мужчина, все такой же круглый, низенький и улыбчивый, ее первый мужчина, ее Макс. Она нажала на все доступные ей рычаги, подняла все связи, она перевела своего любимого в Алматы. В ее жизни до сих пор были 2 страсти – карьера и скалолазание, которым она заболела в Альпах. Теперь все это ушло на задний план. Когда они все-таки поженились, Макс узнал о своей суженой много нового. И не сказать, что это ему понравилось. Общение с иностранцами и восточную женщину все-таки до добра не доводит. Капитан дорожной полиции не был ретроградом и на мир смотрел вполне современно, но этот альбом из Турции. Не должна его жена так загорать, а это увлечение альпинизмом. Ох! Жена по великому секрету сообщила ему, что собирается после закрытия сезона пойти к гинекологу. Но пока сезон открыт, а турбаза на Бухтарме работает, она хочет взять своего мужа в горы с собой. И никаких отказов она не примет. Все-таки общение с экспатами сказалось на ней очень сильно. Макс вздохнул и пошел собираться. В горы. Горы ему не понравились. Лесистые какие-то, вверх, вниз, то ли дело степь. А вот компанию, в которой крутилась его жена, капитан полиции оценил. Это были такие люди, такие человечища, что Макс почувствовал себя недоделанным, что ли, ущербным. Сборная солянка иностранцев поражала своей эрудированностью, образованием и каким-то чувством внутренней свободы, от которой полицейский офицер успел отвыкнуть. Да и песни под гитару возле костра ему всегда очень нравились. Когда до берега оставалось не больше километра, Ермолаев заложил левый борт и повел кораблик вдоль пляжа. Точностью навигации капитан не блистал, и почти всегда приходилось нужные места разыскивать, бороздя воды вдоль побережья. «Вон там тот лиман, откуда мы лодку угнали!» Игореха прижал штурвал коленкой и уставился в подзорную трубу. «Не пойму я, батя, что за хрень там происходит?» Пришлось Ивану оторваться от шахматной партии, лезть на верхнюю палубу и, дорезив глазах, всматриваться в серый берег. Впрочем, ту партию он все равно позорно проигрывал. «Куланы? Джейраны? Нет, не похожи. Лошади?» Маляренко обождал 5 минут, проморгался и вновь приложился к трубе. «Это... «Это же верблюды!» Верблюдов здесь Иван еще не встречал. Следующим неприятным открытием был маленький костерок на берегу. Возле извергающего дым костра никого не было, но сам факт его существования говорил о многом. «Кого там черт принес?» В башку влезла шкурная мыслишка. «Спиридон приперся. Опоздали, бля!» «Игореха, рули к берегу! Экипаж, к бою!» «Ассаламу алейкум, уважаемый!» Круглолицый азиат на голову ниже Ивана с достоинством по восточному обычаю протянул для рукопожатия две руки. Маляренко по-европейски протянул всего одну, да еще и искалеченную руку, и на автомате выдал «Валейкум салам! Калай сын!» Сказать, что предводитель этих команчей удивился, значит ничего не сказать. Обычная фраза «как дела», произнесенная по-казахски, прибила невысокого крепыша к земле, как кувалда. Он схватился за Ванину ладонь в три раза крепче, а из его глаз сами собой брызнули слезы. Полтора десятка человек, стоявших за его спиной, дружно загомонили, а сидевшая на верблюде женщина с нескрываемым облегчением опустила натянутый лук. «Громыхнуло так прилично, уши заложило, а наутро смотрим, а гор-то и нет». Классический узкоглазый степняк в Малахае сидел на кошме и степенно потягивал шубат. Ваня эту гадость пить не мог, и потому просто сидел самодельной пиалой в руках, делая вид, что прикладывается к напитку. История группы Уакпаева была обычна и не очень одновременно. Группа туристов, в которую занесло дорожного полицейского, попала, как и все остальные, шумом, гамом, грозой и молниями. А вот дальше начинались кардинальные отличия. Эта группа за 7 лет не потеряла ни одного человека. Когда Иван это услышал, он не поверил. «Вообще?» «Вообще?» Говорил Маскат с нарочитым казахским акцентом, всячески подчеркивая свою национальную идентичность. Хотя, как успел заметить Ваня, со своими экспатами он общался на чистейшем русском и вполне сносном польском языках. «Пятеро детишек родилось, все, хвала Аллаху, выжили. Сейчас нас 27 человек с детьми. С женщинами у нас проблема, мало их, а так хорошо все». Лоснящееся лицо азиата лучилось самодовольством и умиротворением. Ни один из его людей не был худ и болен. И это при том, что забросило их вовсе не на берег моря, а в самую что ни на есть настоящую полупустыню. Хрен знает куда. «Плюс-то плюс, всегда плюс. Криша у меня инструктор по выживанию. Да я вспомнил, как у деда в ауле бывало. Выкрутились?» Макс сбросил маску простака и выудил из сумки бутылку. «Ваня, ты самогон пьешь?» Оказалось, что кроме шубата, баранины и прочих баурсаков, Уакпаев очень уважал самогоночку и соленое сальце, которое они нет-нет, да и добывали у диких кабанчиков. Правда, случалось это очень редко, в степные просторы эти животные забредали нечасто. Из 22 туристов 10 человек были россияне, сотрудники Сбербанка, в котором и работала Айталкин. Было еще четверо поляков из какой-то фармацевтической компании, остальные были с мира по нитке – черногорец, кореец, да и прочие шведы. А женщин, включая Айталкин, на всю группу было всего 6 душ, и никаких драк, дележа и руганий не было. Люди продолжали оставаться людьми. «Мы 5 лет у того оазиса сидели. Дети подросли, мы подумали и решили, надо уходить. Ты, Ваня, не подумай». Маскат уже был просто Максимом и в доску своим парнем. «Так просто мы не сидели. Устраивали экспедиции, а как верблюдов приручили, так вообще...» Уакпаев громко рыгнул. «Шубат? Нет? Ну ладно. Во все стороны, только пыль и песок. Там...» Он махнул рукой на юго-восток. «Шопа! Кругом голяк, воды нет, живности нет». А дальше? Ване было очень интересно. «Что дальше? Варианта было 2. Идти на север или на запад. На востоке натуральная пустыня, Такыр. На юге то же самое. Бросил ли монетку? Выпал запад. Знаешь, Ваня...» Уакпаев устало потер лицо. «Если бы не верблюды, мы бы не выбрались». Разговор продолжился на следующий день. Табор Максата занял все лучшие дома поселка, и новых переселенцев пришлось временно устроить в трюме Краболова. Правая рука Уакпаева, поляк по имени Гржегаш, или просто Гриша, инструктор по экстремальному туризму и просто менеджер фармакомпании, провел для Ивана персональную экскурсию. Мы сначала самолеты нашли. Обрадовались, потом видим. Они уже потрошенные, но закрытые. То есть их законсервировали, так? Мы не стали ничего брать. Потом это место нашли. В одном доме склад. Мы его тоже не стали трогать. Вдруг хозяева вернутся. Вот вы и вернулись. Маляренко посмотрел, как пасутся вдали стадо коз и отара овец, наморщил ум и объявил общее собрание. «Значит так, братцы, вариантов два, даже три!» Иван загнул палец. «Первое. Этот поселок мой. Хотите верьте, хотите нет. Вы можете здесь пожить, но потом вы должны уйти». Туристы задумчиво переглянулись. «Второе. Вы можете уйти дальше, на север. Дальше по берегу. Путь нелегкий, но там тоже живут люди. Нормальные люди, что и говорить, но есть одно «но». Стать равными вам не светит». Маляренко вдохновенно врал, рассказывая о том, что Спиридонов и компания всех новоприбывших отправляют рудники, лесоповал, нужно подчеркнуть. Третье – переправиться через пролив на остров. Места там хватит всем, но тоже есть одно «но». Сначала надо будет много поработать. Нормальное толковище постепенно переросло в натуральный базар-вокзал. Группа Уакпаева рассыпалась на три фракции. Первые, в основном россияне и поляки, крыли заезжего барина матом и заявляли, что кто первым встал, того и тапки, то есть поселок принадлежит им. Вторые предлагали идти на север, в земли, более богатые лесом и живностью. Третьи просто молчали в тряпочку. И тогда Иван двинул в бой тяжелую артиллерию. «Переедете ко мне на остров, привезу вам женщин!» Тишина просто оглушала. Первыми опомнились поляки. «Женщин? Женщин!» В Новограде после рабского бунта было почти 80 вдов. Многие из них были молоды и красивы, и Маляренко не сомневался, что сможет хоть кого-нибудь из них уговорить. «Ля-ля-ля-ля!» Ничего не меняется в этой жизни. Поможем жильем и дадим гражданство. Плюс полтора десятка семей налогоплательщиков. Годится. Маляренко подумал о том, что он циничный, своекорыстный подонок. Оглянулся, отыскал взглядом Франца и повелел. Расскажи им про нас, что да как. Все расскажи.